Делон теоретически понимал, как выполняются виражи. А когда сел в кабину катера, пришел к выводу, что эта странная машина не хочет его слушать. Он не понимал смысл слов «прямой контакт». Подозревал, что пилоты используют не то выражение для определения. Он видел, что капитан Нейл все более теряет терпение, хотя она очень вежливо и просто старалась ему объяснить, что он делает неправильно. Один полетный день он вообще летал в одиночестве, даже без напарника. Поскольку Эл заявила, что смысла нет учить его, если он сам не поймет, он повторял все комбинации, которые знал, и выполнял их отлично. Эта машина была маневреннее, чем катера, на которых он летал раньше. Система управления была подобна земной, но новые приемы ему не давались. Эл назвала это болезнь профессионала. Посоветовала стукнуться головой об стенку, чтобы скорее все забыть. Он попробовал возражать капитану. Она оборвала его на полуслове и ушла. Один из пилотов коротко заметил. «Лучше не злите капитана, а то она в следующий раз бабахнет по вашему катеру из излучателя, и вы будете кувыркаться по космосу до первой ловушки. Может, так и стоит сделать, тогда у вас получится». «Она что, сумасшедшая, ваша капитан?» – возмутился Делон. «Бывает, здесь вообще все немножко сумасшедшие». И пилот засмеялся. «Она уже стреляла в кого-то?» Делон открыл рот, выкатил глаза. Ему было совершенно не до смеха. «Да», – кивнул пилот, – «в меня, например». Он опять засмеялся, а потом ушел. Посочувствовала ему только Ника. Подошла однажды, вздохнула и сказала: «Не расстраивайтесь. Но собственные мозги трудно переучивать. Я вас понимаю, на Земле я чувствую себя так же. Я могла бы вам объяснить, но капитан запретил мне такие действия». «Ника», – раздался грозный голос капитана, – «у тебя есть работа». Девочка развернулась и без возражений отправилась на свое место. Сегодня к нему подошла Эл и сказала странным тоном. Ей, видимо, было некогда ему что-либо объяснять. «Сегодня вы больше не летаете. Если есть желание, помогите техникам. За сегодня нужно расконсервировать все катера. Или можете посмотреть, что тут будет происходить. Но тогда вам лучше пойти в навигационную рубку, чтобы видеть все». Делон решил посмотреть, что затевается на базе. Главным в рубке вместо Алика был седой пожилой мужчина. Это был самый старый человек из всех, кого он видел на базе. Судя по датчику на воротнике, у него была астма, и он шумно дышал. «Садитесь тут, капитан, тут лучшее место для просмотра». Он предложил ему свое кресло и снабдил связью. «Такого вы больше нигде не увидите». «А где старший штурман?» – спросил Делон. «Он там. Сегодня он 8-й номер», – ответил штурман. «А что будет?» – поинтересовался Делон. «Я еще сам толком не знаю. Они придумали какой-то трюк с посадкой. Сегодня первая проба. Люблю наблюдать, как они летают. Сегодня летают все». Делон увидел, как между посадочными пирсами убрали перегородки, и получилась одна очень длинная площадка. «Вы так говорите, словно у вас сегодня праздник», — заметил Делон. «Я им завидую. Мне уже не по возрасту такие приключения», — штурман улыбнулся. «Но интересно». «Вы тоже летаете?» — поинтересовался Делон. «Этот человек был в возрасте для того, чтобы быть пилотом». Капитан Эл, кажется, пренебрегла возрастным цензом. «Конечно, в случае нападения на базу, это будет единственное средство спасения». «И вы выполняете эти замысловатые виражи?» 18 из 20. После такой практики можно в воздушном цирке выступать». Делон улыбнулся во главе с капитаном, добавил он. Делон был раздосадован и все больше думал, что Эл слишком тут превозносит. Она ведет на базе странную политику. «Капитан у нас прелесть», — отозвался штурман. «Прелесть? Хороший отзыв», — подумал Делон. «Рядом с ней я чувствую себя снова молодым», — продолжил старый штурман. «Я вижу, вас здесь ее просто на руках готовы носить», — заметил Делон. «Я слышу некоторую зависть в вашем тоне, капитан». Он прокашлялся. «Не думайте, что ей просто так далось такое уважение. Смотрите, и вы убедитесь, что можно сделать из неоттесанных людей, вроде нас с вами. Из тех, кто летает сегодня, год назад, половина боялась думать, что будет так летать». Диспетчер начали передавать ему сообщения, и разговор прекратился. Началась работа. Большая группа собралась на четвертом пирсе. Эл оседлала корпус ближайшего штурмовика и начала какие-то объяснения. Делон пробовал настроить звук. «Не пытайтесь, мы работаем в аварийном режиме. Мы их услышим только в полете», — пояснил пожилой штурман. Делон следил, как Эл машет руками и показывает какие-то комбинации. Она жестикулировала, достаточно активно рискуя в любой момент соскользнуть с гладкой поверхности катера. Команда внизу слушала ее то серьезно, то вдруг срывалась на смех. Потом все рассыпались по пирсу и образовались пятерки. Продолжилось обсуждение. Ритуал объяснений занял примерно час. После этого начались полеты. Штурман оказался прав. Такого Делон еще не видел. Первые 15 катеров покинули базу. Потом еще 15, и потом началось что-то похожее на учебный бой. Катера проносились мимо друг друга, едва не сталкиваясь. Делон вскочил из кресла и стал кругами ходить вокруг объемной модели, на которой хорошо было видно, что творилось сейчас в космосе. Наши катера помечены желтыми метками, а пираты – синими. Желтые не имеют права стрелять. Их задача – оттеснять корабли к ловушкам. Тот, кто попадется, будет обездвижен. Если он взорвется, никто не пострадает. Ловушка погасит взрыв, – пояснил штурман. У Делона дыхание перехватило. «Этого не может быть», – вырвалось у него. «Что они делают? Они гонят друг друга прямо в ловушку. Не волнуйтесь так. Первый вы уничтожены. 1-1, 1-2, вы тоже уничтожены. Вся первая группа условно уничтожена», — сообщил один из диспетчеров. Команде синих удалось повредить базу. «На стороне синих автоматические корабли?» — спросил Делон. «Да», — кивнул штурман. «Людей там только четверо». «Кто синими командует?» «Сегодня капитан», — ответил штурман, улыбаясь. Делон стал наблюдать посадку. Уничтоженная пятерка садилась на четвертую платформу. Через несколько секунд Делон догадался, кто был первым номером. 5 катеров по очереди влетели на пирс, развернулись и задним ходом перелетели через ограждение. Подобный вираж Делон уже видел. Потом он услышал голос Дмитрия по связи. «Все, отлетались. Я умер, ребята». «Ну, капитан, я тебе припомню 21-ю комбинацию», — возмутился он. Еще 5 катеров зашли на посадку. Сели почти в ряд, очень синхронно, перегородив дорогу к катерам Дмитрия. «Не ругайся, лисий хвост, я тоже готов», — послышался еще один голос. Это был Игорь. «Надежда на восьмерку, нас осталось мало». «Пилоты Пирса-4, покиньте опасную зону», — сообщил голос на площадке. «Перегрузка платформы». Пилоты, уже посадившие катера, бегом покинули пирс. Садилась еще одна пятерка, причем места для посадки им осталось совсем мало. Делон замер. В случае ошибки они лишатся и платформы, и 15 катеров сразу, если еще база не пострадает. Но тем не менее им удалось сесть. Последний катер замер на самом краю, и защитный экран опустился. Пилоты вышли и бросились обнимать друг друга. На входе в рубку появились Дмитрий и Игорь, они шумели и спорили. Игорь подошел к модели и, едва взглянув, сказал громко: «Я прав, теоретически мы проиграли. Будь у них чуть больше сил, нам конец. Это плохая новость». «Когда Эл это поняла? Вот башка». Дмитрий и Игорь наперебой стали что-то объяснять друг другу. В этом гамме они умудрялись друг друга понимать, и у Делона появилось желание приказать им замолчать. Но бой на модели за их спинами вдруг возобновился. «Почему желтые стреляют?» – спросил Делон. «Потому что Эл разрешил открыть огонь в экстренной ситуации. Корабли противника уничтожены». «Да, и мы тоже». «Поздравляю, мы все мертвы», — с фальшивым пафосом заявил Дмитрий. Скоро в рубке появилась Эл. Она потрепала по волосам приунывшего Дмитрия. «А ты шустрый, трудно было в тебя попасть. Поэтому ты умер первым, я слукавила». «Не хотел бы я, капитан, чтобы ты оказалась на той стороне», — высказался Игорь, и Эл мгновенно стала серьезной. «Ты не сказала про свой план, даже не намекнула. Ты нашла брешь в нашей обороне и промолчала. А пираты должны в письменной форме сообщать о своих намерениях», — серьезно спросила Эл. Делон увидел, как в рубку вошли еще несколько человек, и среди них Алик, который грустно заметил: «Полный провал. Такая плеуха перед отпуском». «Мне жаль, капитан, но я пристрелил тебя с удовольствием. Такого коварства я тебе простить не могу». Эл улыбнулась ему. «Будет над чем поработать», — сказала она. И обратилась ко всем, подошла к Делону, положила ему руку на плечо. «Этот ребус мы оставляем вам, капитан Делон». «Рональд», — обратилась она к пожилому штурману. «Запросите Галактис, пусть нам вернут крейсер охраны. Без него мы пока уязвимы, и астероид на подходе». «Предвосхищаю ваши вопросы, но сейчас мы ничего обсуждать не будем. Дайте передохнуть полчасика. После обеда общий сбор. Попробую объяснить, что произошло. Все работали отлично, никакого повода для уныния. Если и была стратегическая ошибка, то не ваша, а моя. Еще одна в большом списке. Новое дело делаем, вот и учимся потихонечку. Спасибо. По местам». Она удалилась из рубки, все стали расходиться. «Сколько копий карты этого полета нужно сделать?» — спросила одна из диспетчеров, обращаясь к Алику. «Две», — ответил Алик, — «одну капитану Эл, другую капитану Делону». Он шумно выдохнул, покачал головой. Делон увидел, что он расстроен. «Капитан сказал, нет повода для уныния», — заметил Делон. «Вы, я вижу, другого мнения». «Жаль оставлять вас без прикрытия», — сказал Алик с сожалением. «Я бы хотел попросить вас, штурман, дать мне несколько уроков. Должен признаться, что после того, что я видел, пришел к выводу, что ничего не понимаю в вашем методе полетов», — сказал Делон и испытующе посмотрел на Алика. В прошлый раз он повел себя заносчиво с этим молодым человеком. «Начнем полеты сегодня вечером. Я попрошу капитана Эл участвовать. Я настаиваю». Алик поклонился ему. «Хорошо», — кивнул Делон. Штурман ушел. Эл была в своей каюте. Алик вошел осторожно. Она стояла у окна, смотрела на горящие огни маяков щита. Он подошел, обнял ее так, чтобы она могла опереться на него спиной. «Расстроилась?» — спросил он. «Да. Я чувствую, что все равно с ними придется воевать. Все наши меры — это только отсрочка. Глупо думать, что возможно добиться переговорами мира с ними. Они не появлялись давно, значит, готовит гадость. Не хочу оставлять базу, а Торн торопит. Не полечу сама, он меня отзовет. Что-то там у них стряслось, видимо. Я хочу полететь в Галактис с тобой. Я боюсь оставлять тебя одну хоть на минутку. Не потому, что я буду твоим мужем. После твоих слов о пиратах и Нейба мне нет покоя, Эл, я боюсь за тебя. Ты нужен тут. Базе нужен капитан. Делон еще не освоился. Эл, тебе нужна защита. Подумай хоть минуту о себе». «Не могу. В отпуске буду думать о себе и о нас. Даю слово превратиться в себелюбца. На время, конечно. Но только на земле». Она повернулась к нему лицом. Он обожал, когда она так смотрела на него. Глаза ее становились не бездонными очами, в которые не всякий мог смотреть, а искрящимися человеческими глазами, карими, зелеными искрами. Она устала. Они были сейчас туманными и прекрасными. Он поцеловал ее, получил ответ, а потом она выскользнула из его объятий. Он с грустью вздохнул. «Как же я хочу в отпуск! Хочу украсть тебя у всего мира. Никого не подпущу, даже Димку». Он опять вздохнул. Кстати, младший братец приуныл. «Не обсуждал с тобой эту тему, но, по-моему, он не в восторге от нашего решения». Эл понимающе покивала. «Он думает, что останется один», — сказал Эл. «Нет, я думаю, дело хуже обстоит», — намекнул он. Эл посмотрел вопросительно. «Это что-то новенькое. Я не замечала». «Ну, как бы тебе объяснить? Ты кроме работы последнее время вообще мало что замечала. А я этого бурундука хорошо понимаю. Он надулся, значит, что-то не так. Не хочу, чтобы он... Ладно, я сама. Не нужно больше намеков. Я удивлена, но решу этот вопрос». «Эл, это из тех вопросов, которые капитан решить не может», — намекнул Алик. «Капитан не может, друг, да», — отрезала Эл. «Пойду. Надо потренировать Делона». «Я обещал ему тренировку вечером», — кивнул ей вдогонку Алик. «Уже прогресс. Вечером это вечером. Втроем полетаем», — сообщила она, удаляясь. «Эл, ты вечный двигатель», — сказал Алик уже сам себе и поднял брови. «И это моя будущая жена? Я сумасшедший».